«Целые сутки!» — вступила я в игру. «Как это вы не умерли от тоски?» «Сам не знаю», — печально сообщил он. «Трудно с вами, Таня. Вам даже комплимент не сделаешь. Слишком вы девушка начитанная». «А вы, значит, предпочитаете глупых девушек?» «Я их не предпочитаю, радость моя», — улыбнулся он. «Это они меня предпочитают, а я отвечаю на их чувства. Вы-то ко мне равнодушны». Я незаметно вздохнула. Знал бы этот мерзавец, как я к нему равнодушна. Видимо, вздох мой от его внимания не ускользнул, поскольку он довольно улыбнулся и сказал: «Если вы идете к Виктории, так она ушла вместе со своим папенькой отобедать в ресторан. Скорбь по убиенному мужу оставила ее на время, и она решила отведать экзотических волжских блюд, из коих самым экзотическим является картошка», — флегматично продолжила я. «А вот и нет», — обрадовался он. «Придет Вика, поведает нам, что у вас тут за экзотика, а мы можем пока пройти в бар, кофе выпить». «Вы своего Ленусика уже не боитесь?» — бестактно поинтересовалась я. «Мой Ленусик отправился пройтись по здешним бутикам в обществе Ирины Леонидовны, так что если ей кавалер достойный встретится, будет кому придержать. Ирина Леонидовна — женщина вполне для этого подходящая». Я засмеялась помимо воли, представив Ирину Леонидовну мощной хваткой вцепившуюся в несчастного избранника Ленусика. «Ну так как?» — поинтересовался он. Я посмотрела на часы. До встречи с Олей оставалось 20 минут. «Ладно, все равно мне надо ее ждать в баре». «Если вы согласитесь на одну вещь», — сказала я, — «когда ко мне подойдет девушка, вы оставите нас наедине, сразу и без лишних вопросов». «Бог мой!» — испугался он. «Я-то думал, что у вас традиционные сексуальные наклонности». Глаза его при этом откровенно смеялись. «Ошиблись», — сурово констатировала я. «Я не интересуюсь мужчинами». «Теперь понятно». «Что?» — спросила я. «Почему вы равнодушны к моим чарам?» Я промолчала. Александр прекрасно видел, что он мне нравится. У него был профессиональный взгляд. Женщину, которая готова пасть в его объятия, не вычислить он не мог. Просто его вполне устраивала наша игра. Мы оказались в баре. Он взял кофе, и я позволила себе расслабиться, насколько это было возможно. Александр довольно мило рассказывал мне, что раньше он был каскадером на Мосфильме, но встретил Ленусика и теперь таскается за ней, как привязанный. Когда он говорил о своей прежней работе, в него, честное слово, можно было влюбиться безоглядно. Глаза теряли циничный блеск, становились мечтательными и немного детскими. В принципе, он был неплохим парнем, даже умницей. Вряд ли он мог убить Галину. Мой собеседник не относился к тем, кто может ударить слабого. Он очень тепло отзывался о Галине. Правда, один момент меня насторожил. «Я виноват перед ней», — тихо сказал он, глядя в сторону. «Но так получилось. Надеюсь, она меня простила». Он был непривычно серьезен. Я попробовала разговорить его, но единственное, что мне удалось из него выжить, было обещание рассказать все, когда придет время, если таковое придет. В этот момент весьма не кстати явилась Оля Клячина. Пометуя о своем обещании, Александр встал и отошел к стойке бара. Ольга подошла ко мне и села на его место. «Что-нибудь получилось?» — спросила она с надеждой. «Я ее еще не видела», — ответила я. Она вздохнула. «Знаете, Таня, я скоро заплачу. Эта работа такая гадость. Бегаешь, унижаешься, потом печатаешь этот долбанный материал, получаешь свои жалкие гроши. И надо опять бегать и унижаться. А кто они, собственно, такие? Толпа расфуфыренных кукол. Как вы их выдерживаете? Я пожала плечами. Впрочем, о чем я? Усмехнулась она. Я знаю, кто вы и почему вы здесь. Неважно откуда. Об этом, к вашему сведению, разве что горничные не знают. Ну, может быть, еще электрик. Задумчиво посмотрела она в сторону склонившегося над аппаратурой электрика. «Весьма интересно», — сказала я. «И что дальше?» «У меня в ЗАГСе подруга работает», — сказала она внезапно. «Оформляет брачующихся. Она рассказала мне смешную историю. Одна девушка пришла к ним с заявлением и паспортами. Пришла одна. Вроде жених появится здесь через 2 месяца». Подруга засомневалась, но девушка показала ей записку смешного содержания. «Я такой-то и такой-то обязуюсь прибыть на место закрепления семейных уз без сопровождения милиции, сам, по доброй воле. Прошу сии заявления принять, подпись и печать». «Ну и что?» – заинтересованно спросила я. «Имя девицы я вам скажу, если вы сами не догадались. Это была Галя Елисеева, а вот имя жениха она встала. Это имя я сообщу вам в обмен на интервью с Викторией. Я знаю его, найти меня вам труда не составит». С этими словами она удалилась с гордо поднятой головой. Я осталась в полном недоумении. Оглянувшись, я увидела, что Александр испарился. В баре было 3 человека – я, Катя и электрик. С последним мне говорить было не о чем. Он только улыбнулся мне приветливо, когда я проходила мимо него к Кате. Я кивнула ему, подумав, насколько местный обслуживающий персонал приятнее своих клиентов. «Где же мой кавалер?» – поинтересовалась я у Кати. «Неужели мелькнул в пространстве силуэт Ленусика?» Она засмеялась. «Он просто подумал, что ты будешь болтать со своей знакомой еще 3 часа, поэтому просил тебе передать, что живет в 304 номере, и если ты не потеряла к нему интереса, хотя бы как к собеседнику, ждет тебя у себя». Я хмыкнула. «Каков, однако, наглец, просто уверен, что я приду». Катя заговорщически посмотрела на меня и посоветовала. «Таня, сходи, он ведь красивый до чертиков». «Ну да», — сказала я, — «а потом Виктория с Ленусиком начнут меня за волосы таскать». «Не начнут, они не узнают», — сказала она, — «я им не скажу». «Электрик проболтается», — сказала я. «Кто, Георгий Иванович?» «Георгий Иванович», — обратилась она впрямую. «Вы проболтаетесь?» «Ни за что», — покачал тот головой. «Никому и никогда». «Хорошо пользоваться любовью народа», — подумала я. «Ты пойдешь?» — не отставала Катя. Я отрицательно покачала головой. «Есть дела и поважней», — сообщила я и вышла из бара. Впрочем, выйдя оттуда решительно, я остановилась около лифта. В конце-то концов, в интересах дела уважающий себя детектив рискует всем, даже честью. Поэтому через 5 минут я была у номера 304. А еще через несколько секунд я открыла дверь и вошла. Мне были рады. Как-то незаметно для себя я оказалась в объятиях, думая, что вполне возможно, руки, столь нежно меня обнимающие, принадлежат человеку, убившему 3 людей. Нельзя сказать, что это мешало мне наслаждаться моментом. Через час я поняла, за что его так любят здешние красавицы. Мы устало лежали на огромном сексодроме, именуемом кроватью. Я перебирала его длинные белокурые волосы, а он, увы, зевал. Не хотелось быть к нему жестокой, поэтому я списала столь прозаичное поведение своего возлюбленного на тяжесть его непомерного труда. В остальном у меня было все, что может пожелать себе одинокая прелестная леди,